А как остановить ее, стаю саранчи, пьяную, голодную, злую, с разинутой кричащей пастью, обреченную, которой остался один выход, один, хоть и смертельный путь, идти вперед, прорывая, сметая на своем пути все и вся. «Да у меня же 8 снарядов шрапнели», — вспомнил Ефим Борисович. «Вожу давно, раньше не представлялся случай их применить, а сегодня как раз. Долго же мы ждали своего часа расплаты за 41-й кровавый год, за 2 погибших расчета. Вот они, яркие, очищенные от смазки игрушки, начиненные тысячами смертей, самое грозное орудие против пехоты. Если шрапнель накрывает ее, нет от нее спасения ни на поле, ни в воронке, ни даже в окопе. Смерть, страшно косящая смерть. Сверху, когда снаряд разрывается над головами, смертельным зонтом осколков поражается все живое. Подпустим их ближе, друзья мои, и угостим наверняка. 200 метров осталось до живой, наползающей стены. Шрапнелью заряжай, огонь! Белое красивое облачко разрыва над головами фашистов, и на земле сплошной круг смерти. Снаряд, еще снаряд, и новые кучи мертвых в зеленых мундирах. Шеренги пошатнулись, сбились в еще более тесную кучу и кинулись, как стадо овец от хлыста пастуха, в сторону, обтекая высотку. Но до ворот ствола и очередной выстрел. Фашисты, обезумев, ринулись назад в лесок, стоящий чуть обок от шоссе. Русский лес спасал фашистов от разящего огня одного орудия. Командир перевел дыхание, вздохнув глубоко и тяжко. Убивать всегда нелегко, даже фашистов. Ни один русский солдат никогда не испытывал при этом никакой радости. Поверьте мне, это была неотвратимая необходимость, которую заслужили сами фашисты, творя всемирный разбой. Сколько мгновений длилась передышка, кто считал? Ему весь тот бой сейчас кажется одним мгновением, только чуткое ухо, привыкшее по звуку различать все марки машин, танков, самоходов, уловила опять там же, справа, в лесочке, куда шарахнулись оставшиеся в живых фашисты, глухой утробный звук двигателей. Фердинанды, только этого не хватало. И тут же командир заметил в березках бульдожью морду пламя-гасителя самоходки. Вот оно, то, что не входило в построенную схему боя, что никто не мог предугадать, предположить. Откуда он так не кстати и так близко, метрах в 600? Это смерть. Искрой пронеслось в сознании страшная мысль, выступив испаренной на спине, потом на ладонях, холодком под ложечкой. Машинальное вращение прицельного механизма, и только увидел в панораме затаившегося стального зверя, как ударило пламенем в глаза и раздался свист снаряда над головой, оборвавшийся тяжелым взрывом за высотой. За прицелом Фердинанда или новичок, или псих, мелькнуло в голове. Фердинанд на такой дистанции бьет без промаха. Куда же мне бить? Наша 76-миллиметровая пушка может поразить его, только попав в 2 уязвимые точки. Снаряд должен точно угодить в щель между стволом и башней или в ходовую часть. Куда бить? В ходовую часть? Он и так на месте. Буду бить в башню с пушкой, чтобы ее заклинило, и тогда он не сможет точно прицелиться. Под калиберным заряжай. Кто первый? Я или он? Он или я? Пульсирует мысль в голове. И снова всплеск огня в панораме, и снова свист над головой со взрывом далеко за спиной. «Ну, теперь за мной слово, дорогой фашист. Ты мне отпустил очень важную, очень нужную, очень необходимую секунду. Огонь!» И снаряд заклинивает башню Фердинанда, отворачивая ствол в сторону. «Получай, голубчик!» Опускаю ствол чуть ниже, целясь по левой, более видной гусенице. Вдруг какая-то неожиданная, незримая сила оторвала меня от земли, подбросила вверх, отшвырнув далеко от орудия. «Кто же так точно врезал?» — подумал я, и не успел ответить, проваливаясь всем сознанием, всем существом в небытие, как в могилу. Что это? Смерть? Вспыхнула и погасла моя последняя мысль. А знаете, Егор Егорович, после нескольких минут раздумий и воспоминаний продолжал Ефим Борисович. И тогда я все же воскрес. Вернее, меня выцарапал из когтистых лап смерти полковой хирург. Несколько часов сшивал он мое искромсанное тело, выковыривал осколки злополучного снаряда, разорвавшегося у правого колеса пушки. Наверное, меня спасло то, что меня прикрывал броневой щиток и замок пушки. И все же досталось мне тогда изрядно. Видите шрам на шее? Это моя главная память о войне, зарубкой, напоминающая о том бое. Осколок раскроил наискосок шею, прошел в миллиметре от сонной артерии, остановившись в кости шейного позвонка в сотых долях миллиметра от нервного ствола. Хирургу пришлось проявить незаурядное мастерство, извлекая его, в отличие от остальных, трех десятков мелких осколков, застрявших на поверхности тела. А сколько крови стекло из моих бесчисленных ран! Удивительно! Непостижимо, как я остался жив! И он надолго замолчал, вероятно, памятью, опять вернувшись в тот бой. Влагой прикрылись глаза, и слезы, собравшись в большие капли, в уголках его помутневших от времени и болезни глаз скатились к морщинкам рта.